Глава вторая. «Откуда вам знать, что то, к чему вы привыкли, лучше того, что вас ждет?» — говаривал мой учитель по ментальной магии. «Я помню до сих пор, хотя сам уже давно магистр. У меня не было вариантов. Часть моей жизни закончилась резко и навсегда, и там, куда я иду, меня не ждут с фейерверками. Потому я был рад, что моя самоходная повозка застряла в сугробе, а я в отличном месте между прошлым и будущим. Сейчас. Точнее, в заснеженном лесу. Снег похрустывал под ногами, нависал опасными облаками с ельника, угрожая рассыпаться ледяным водопадом за шиворот. А почему бы и нет? Намеренно отметая серое тягучее марево нехорошего предчувствия, я выудил из собственных глубин мальчишеский азарт и потянулся к торчащей над головой ветке еловой громадины. Из-за кустов справа раздался женский крик. «Стайль, стой, Стайль!» И меня тут же чуть не сбил с ног крепкий невысокий парень. Он вылетел из зарослей, как снаряд, и пронесся мимо. Видимо, тот самый Стайль. Крепыш махнул топором в руке, крикнул через плечо прямо мне в лицо. «Отвянь!» И ринулся дальше, щелкнув пальцами свободной руки. Пятиметровые ели рядом встрепенулись, словно живые. Тряхнули ветками, и на меня обрушилась лавина. Мгновенно снегом забило нос, глаза, рот, не спас и высокий бобровый воротник. Я, чертыхаясь, попытался разлепить глаза. Вот паршивец, стихийный маг или природник. Поймаю, уши надеру. «Простите, я вам помогу», — раздался совсем близко девичий голос. Рукой в перчатке я оттер снежную массу с лица и в белом тумане метели обнаружил перед собой взволнованное юное создание. Вздернутый нос, лучистые синие глаза, нежный румянец. Хорошенькая. Капюшон теплой красной накидки съехал с головы, обнажив высокий лоб и взъерошенное облако пшеничных волос, ниже собранных в небрежную косу. Чертовски хорошенькая. А какая красивая аура. И мерцание дара, готового распуститься, как цветок. Без всякого пиетета обладательница курносого носа принялась меня счищать снег, приговаривая: «Прошу прощения, сэр, он так делает, Стайль, когда злится. Просто считает, что должен был родиться не человеком». «А кем? Пернатым ежиком?» — усмехнулся я и, поймав, убрал ее руку. «Не стоит, мисс, я не младенец. Способен отряхнуться сам». «Ой, извините, да, конечно, так неловко». Она отступила, мило закусив губку, и прижала к груди руки в варежках. «Все это неловко, и я, и то, что вы, и на вас». «Полноте, это снег, а не помой из окна», — рассмеялся я. Девушка моргнула, затем хмыкнула. И вдруг неподалеку послышался вой. Очень похожий на волчий, я напрягся. «Не волнуйтесь, это Стайль, я же говорила!» С глубинной тоской произнесла незнакомка. Я невольно оглянулся и затем перевел на нее взгляд. «Оборотень?» «Нет!» Она снова смутилась почти по-детски. «Он хотел бы быть, но нет! Ему только кажется!» Я сощурился. «Может, тогда вы оборотень?» «Я? Почему?» «Иначе зачем юной девушке бежать по густому лесу за парнем с топором, который прикидывается оборотнем?» Бархатные ресницы взлетели вверх, синие глаза распахнулись. «Но он же мой брат!» «Тем более, пусть бежит!» «Вы не понимаете, у него приступ!» Она отступила и глянула вновь в сторону повторившегося воя, весьма натурального. «Извините, он пропадет! Простите за снег!» Глянула на меня быстро, еще раз покраснела и бросилась бежать в сторону воя. Я посмотрел ей вслед. Странное. И почему-то вдруг вспомнилась моя бывшая студентка, Танатрея Стоули. Впрочем, не моя. Таков был мой выбор, и сожалеть не о чем. Однако было в незнакомке что-то похожее. Может, тонкая шея, ясный взгляд и полное отсутствие фальши в эманациях. Да ладно. Глупости. Ничего общего. Я сделал пас, заставляя снег с шубы разлететься, и с досады услышал мужской голос позади. «Сэр Алви! Сэр Алви, где вы?» Из-за сугробов поодаль вылетел сиреневый поисковый огонек, и вслед за ним показался лакей в тулупе поверх форменного сюртука. За ним еще один на ездовом олене. Из кустов вышел и другой зверь, запряженный явно для меня. «Сэр Алви, как хорошо, что мы вас нашли. По приказу герцогини мы поехали вам навстречу и обнаружили повозку, застрявшую на развилке. Вы в порядке? Что-то случилось?» «То есть она меня все-таки ждет?» — скребнула в душе. «Все отлично», — ответил я. «Тогда пожалуйте на оленя». Свободный зверь преклонил предо мной колено. Серое марево предчувствие вновь протиснулось в душу. Аттракцион «Мороз за шиворот» не помог. Впрочем, лесом я уже насладился сполна, пора и обогреться. «Только если пообещаете чаю и горячих булочек», заявил я и взобрался в седло. Замок Розендорф возвышался над заснеженными полями и небольшим парком мощной крепостью. Собственно, когда-то он ею и был. 5 башен, похожих на гигантские ладьи в шахматах. 4 по краям и самая громадная в центре. Сероватые, угрожающие, хотя бойницы давно переделаны в окна, а ров в ландшафтный ручей. Сейчас все стало сизым в подступающих сумерках. И небо, и пейзаж, и легкая метель. Интересно, что она будет делать с псевдооборотнем, если догонит, подумалось мне, и я обернулся на темнеющий лес. Деревня неподалеку светила желтыми огоньками, которые, как пчелы в белесой мгле, указывали дорогу. Мол, к нам, сюда, сюда. Но больше манили замерзшего путника лампады, костры на высоких столбах у въезда в поместье. Последний раз я был здесь ребенком. Уверен, местные жители счастливы, что хозяйка вернулась, а она вряд ли разделяет их радость. Но я могу понять, почему моя матушка, герцогиня Вагнер, урожденная графиня Розендорфская, сбежала от всего света сюда, на край северного Азантарна, в поместье, доставшееся ей по наследству от моего деда. Я и сам был бы не против скрыться к дохлым демонам на какое-то время, но в моем распоряжении всего несколько дней, потому что теперь я самый молодой в истории ректор Международной Академии Волшебства, самой процветающей империи планеты Ихигару. Черт бы ее сожрал. Мне бы жить и радоваться, да вот незадача. Мой отец и младший брат планировали уничтожить короля со всей свитой, а также саму Академию и меня в придачу. Я был среди тех, кто им помешал. Но есть идиоты, которые в этом сомневаются и шепчутся о своих догадках при дворе. И лишь самый ленивый репортер не пробрался ко мне в Академию спросить, что я об этом думаю, как я себя чувствую после произошедшего. Отвратительно, скажу я вам. С одной стороны предатель, с другой преданный. Справа герой, слева сын проклятого заговорщика. А главы дружественных государств шлют письма его величеству, мол, стоит ли доверять наших детей, будущих магов, хоть кому-то из Вагнеров? Ведь яблочко от яблоньки. По голове бы им яблочком. Увы, внезапно сам для себя я стал уязвимым и уязвленным. И мне это не нравилось. С собой требовалось разобраться, и начинать стоило, как всегда, с отношений с матерью. Собственно, с азов. Вдалеке снова послышался вой, и несколько ответных, от которых кровь застыла в жилах. «Завелось у нас тут что-то нехорошее», поймав мой взгляд, сказал один из лакеев замка. «Группа веселых псевдооборотней», усмехнулся я. «Куда уж веселых, сэр», поежился лакей. «Люди пропадают. Вы вроде маг сильный и менталист, как говорят слухи госпожи. Поможете нам?» В этот момент парадная дверь на крыльце распахнулась, и на пороге появилась высокая фигура матушки. Контрастная на фоне яркого света из сумерек. Она глянула на меня, тут же развернулась и ушла в дом. «Все так плохо?» — с досадой подумал я и сказал как можно небрежнее. «Почему бы и нет? Люблю поразвлечься. Как бы мне ни хотелось избежать похода в Розендорф, отказывать мадам Гарри я не стала. Для нее приезд сэра Алви был событием, хотя она не видела его 10 лет. Увы, рано или поздно мне пришлось бы с ним встретиться. В отличие от моего отца, у меня нет стремления улизнуть от неприятной ситуации. Лучше сразу расставить точки над «и». Пушки наголо или улыбку наперевес. После рутинных дел я оделась потеплее и отправилась по вытоптанной в снегу дороге к замку. Хоть увижу, как живут самые богатые люди и Хигару, и Азантарна. Снег блестел россыпью бриллиантов под солнечными лучами. Лес чуть в стороне от дороги очаровывал, накрытый белым пуховым покрывалом. Из укутанной пледом корзины просачивался запах булочек. «Не боитесь ходить здесь одна, мисс?» Вдруг послышался рядом голос. Я вскинула глаза и увидела высокого молодого мужчину в белой шубе с голубоватым отливом. Ресницы длинные, густые, взгляд янтарных глаз предельно внимательный. Волосы до плеч, русые, градиентом переходящие в черный. Большой рот, выдающийся нос и мощный подбородок заставили меня напрячься. Опасный тип, но красивый. И складка от носа к губам заявила громко о том, что незнакомец привык добиваться целей. «Не боюсь. Я в замок. Меня ждут и обратно отвезут», — соврала я, глядя прямо и свято веря в то, что говорю. «С такими иначе нельзя. Только в глаза и смело. Ни за что не опускать ресниц». «Несете угощение господам?» — сощурился мужчина с хищной улыбкой. «Пахнет из вашей корзины за версту». Я достала пирожок. «Прошу, угощайтесь, только задерживаться мне нельзя, уже опаздываю». Как ни странно, он взял пирожок и тут же надкусил острыми белыми клыками. Втянул через ноздри воздух. «Про лес не верьте. Люди несут всякие небылицы. Есть только одно место, куда ни вам, ни кому другому ходить не стоит». Пауза и взгляд были достойны театральных подмостков. Я не могла не спросить. «И какое же?» «Песчаный карьер», — кивнул он с видом знатока. «Идите, мисс, не задерживаю, но мы обязательно еще с вами встретимся». «Если на то воля Всевышнего», — ответила я, — «хорошего дня». А сама была рада прибавить шагу. «Господи, как люди живут без магии! Я уже месяц прозябаю так, словно глухая и слепая, и даже не могу понять, маг он или нет». Браслет на запястье вдруг стал горячим. Я обернулась и с изумлением обнаружила, что никого рядом нет. Лишь белое поле и заснеженный лес за ним. По насту вились следы, волчьи или собачьи. У меня ёкнуло сердце. Над полем поднялись завихрения, а следы на белой поверхности начали возобновляться, словно по ним шел зверь. Я сглотнула и, забыв о наносном бесстрашии, припустила к замку со всех ног. Сомнений не было. Со мной разговаривал оборотень. И это вам не добрая преподавательница природомагии мадам Бахоста. Это был волк. Настоящий лесной волк.